Обычно Эмили принимала все без вопросов, руководствуясь цитатой из Горация «Нииль Адмирари». «Ничему не удивляйся». Но бывали и срывы. Сорвалась она и сейчас, удивленно воскликнув: «Рэф! А черт!» Она на какое-то время вышла из строя. И именно тогда Твист, тоже потрясенный, но слишком спешивший, чтобы останавливаться, скрылся в темноте. Вскоре из окна вылез откашлившийся Хьюго. Снова обретя голос, он громко кричал. Эмили тоже пришла в себя. Ее охотничья душа взыграла от этих криков. Забыв о всех невзгодах, она узнала Хьюго и поняла, что им повстречался, наконец, долгожданный взломщик. Как-то Джон повел ее в гости, и пока люди ели, она подружилась под столом с жесткошерстным терьером, который, однако, не скрывал какой-то снисходительности. Оказалось, что ночью две назад в усадьбе была кража со взломом, причем терьер играл весьма героическую роль. С подчеркнутой небрежностью поведал он о своих подвигах, давая понять, что не всякая собака справится с такой ситуацией. После этого Эмили ждала случая себя показать. И случай пришел. Громко выкликая команды, она кинулась за Твистом в кусты. Замыкал процессию Хьюго. Твист тем временем сочетал быстрый бег с лихорадочными мыслями. Сперва судьба сыграла ему на руку, но, видимо, одумалась. Чего-чего, а собак он не предвидел. От Хьюго убежать можно, а от Хьюго с собакой вряд ли. Тут уже нужна хитрость. И он искал на бегу, нельзя ли где укрыться от охотничьей пары. Судьба, одумавшись, снова перешла на его сторону. Решив срезать дорогу, Эмили застряла в кусте, а Твист с его быстрым разумом сразу же нашел выход. Прямо перед ним была невысокая ограда, за которой тускло поблескивала вода. Бывает убежище и получше, но выбирать он не мог. Твист с детства ненавидел купаться, и водоем, из которого садовники набирали воду, ему не понравился. Так и казалось, что в темной, даже маслянистой субстанции обитают лягушки, тритоны и прочая слизистая живность, которая норовит ползать у тебя по спине. Однако спрятаться там можно. Он оглянулся. Треск ветвей сообщал, что Эмили еще не высвободилась, а Хьюго, скорее всего, оказывает ей первую помощь. Содрогнувшись, Твист шагнул в воду, зашел туда, где поглубже, и спрятался за кувшинкой. Вытащить Эмили оказалось нелегко. Куст был из тех, что впиваются терниями в шерсть. Все больше раздражаясь, Хьюго крикнул: «Тихо! Да не дергайся ты! Рыф, а ты не тяни!» — сказала Эмили. «Выталкивай! Он же уйдет!» «Чего ты извиваешься? Как я тебя вытащу, если ты мне мешаешь?» «Надо мне рыф приподнять! А теперь тяни! Тяни, а не толкай! Когда я скомандую к себе!» Это сработало. Хьюго чуть не свалился на спину, Эмили выскочила из его рук, и охота началась снова. Но прежней прыти в ней не было. За недолгие минуты добыча куда-то делась. Сидя на каменной ограде пруда, Хьюго переводил дыхание и смотрел, как Эмили обследует заросли тростники. Он знал, что ничего не вышло. Вскоре даже Эмили бросила поиск и подошла к хозяину, вывалив язык. Они помолчали. Эмили думала, что виноват Хьюго. Хьюго, что виновата Эмили. Отношения у них испортились. И когда после трех сигарет Хьюго почесал ее за ухом, она холодно заметила: «Ну и дурак!» Хьюго насторожился. Он подумал, что она отозвалась на какие-то шаги, и всмотрелся во тьму. «Рэф, идиот!» — продолжала Эмили. «Из куста и то вытянуть не может!» Она печально засмеялась. А Хьюго, еще сильнее утвердившись в своих догадках, напряг зрение до предела и ступил дальше, но не прошел и пяти футов, как сорвался вниз. Он мог бы помнить, что именно здесь был уступ. Днем совершенно безопасный. Днем, но не ночью. Тщетно хватаясь за прохладный воздух, Хьюго катился и катился, пока не ударился о дерево. Когда искры в глазах угасли, Он осторожно встал. Откуда-то сверху послышался голос. «Эй!» – спросил Рональд Фиш. «Что случилось?» Сюда он пришел под бременем скорбей, чтобы побыть в одиночестве, и вроде бы обрел его, но вдруг откуда ни возьмись, свалился его соученик по школе и университету. Видимо, тот решил покончить счеты с жизнью, что все-таки странно. Никто не любит, чтобы в него швыряли репы, но это уж чересчур. Ронни так разволновался, что даже вынул мундштук изо рта. «Да что случилось?» — повторил он. Хьюго вылезал из воды. «Это был ты?» – осведомился он. «Где?» «Да здесь!» «Да где здесь?» «Ну да. А в каком смысле?» Хьюго подошел к делу с другого конца. «Ты кого-нибудь видел, Ронни?» «Когда?» «Сейчас. Кто-то шел по тропинке». «Наверное, ты?» «Да, я. Что?» «А я думал, кто-то другой». «Нет, не другой, я». «Да-да, но я-то думал». «А кто именно?» «Такой твист». «Твист?» «Да». «А что?» «Я за ним гонюсь». «За твистом?» «Да, он хотел нас ограбить». Они вышли туда, где светлее, и Ронни заметил, что Хьюго ушиб голову. «Ты голову ушиб», — сказал он. «Сам знаю. Там кровь». «Кровь? Она самая». «Рана — это вам не что-нибудь». Хьюго потрогал голову и осмотрел руку. «А черт, и правда кровь». «Я же говорю, пойди, пусть посмотрят». «Да», — согласился Хьюго, — «покажу-ка я Джону. Он наложил как-то корове 6 швов». «Какой корове?» «Ну, такой, не помню, как ее зовут». «А где твой Джон?» «У себя над конюшней». «А ты идти?» «Можешь?» «Ну, конечно». Обрадованный Ронни закурил и задал вопрос, над которым много думал. «Ты не пил?» «В каком смысле?» «Ну, за какими-то ворами гоняешься?» «Почему это какими-то?» «Это твист». «Откуда ты знаешь?» «Я его раньше видел». «Твиста?» «Да». «А где?» «В курсе». «Ну, это вроде лечебницы». «В курсе?» «Ну, там гимнастика всякая, дядя вот лечился». «И твист?» «Нет, он хозяин. Владелец, что ли?» «Такой почтенный человек не будет грабить усадьбы». «Да сказано тебе, я его поймал». «Твиста? Вот именно. Да где же он? Не знаю». «Слушай», — мягко сказал Ронни, — «иди-ка и полечи голову». Он огорченно смотрел вслед другу, когда тот шел на конюшенный двор. Ему не понравилось, что Хьюго в таком состоянии. Хотя чего и ждать, если он всегда в деревне. Сокрушаясь об этом, Ронни услышал сзади шаги и, обернувшись, узрел мистера Кармоди. «Если бы землевладелец был субтильней, мы бы сказали, что он порхал. Как и Джон, он не пошел на праздник, чтобы оказаться на месте к приходу взломщика. Увидев, что тот влез в окно столовой, он поспешил в холл, чтобы проследить за тем, как помещают драгоценную сумку в закуток под лестницей. Он ждал, но твист не появлялся. Потом послышался лай, а там и какие-то крики. Мистер Кармоди, как Отелло, был чрезвычайно удивлен». «А это вы?» – заметил Фиш, небрежно помахав мундштуком. Хозяин посмотрел на него в большом беспокойстве. Уж не хочет ли гость сказать, что твиста изловили и заперли? Почему-то Хьюго и этот тип ушли раньше времени с концерта. И землевладелец испугался. «У меня плохие новости», – сообщил Фиш. «Держитесь, Кармоди». Кармоди чуть не охнул. «Что-что? Что-то...» Хьюго свихнулся. «То есть как?» «Бегал кругами и бился головой о деревья. Говорил, что ловит взломщика. Конечно, никаких взломщиков здесь нет. И вот что странно. Обвиняет он весьма почтенного человека, владельца клиники. Вы его знаете?» «Немного», — отвечал хозяин. «Так, слегка». «Будет такая персона вламываться в дом?» «Нет, не будет. Чистая галлюцинация». Хозяин перевел дух. Ему стало настолько легче, что он чуть не потерял сознание. «Несомненно», — согласился он, — «Хьюго с детства слаб разумом». «Кстати», — продолжал Фиш, — «вы не лазали вчера на крышу, чтобы проверить ласточкины гнезда?» «В 5 часов утра». «Ну что вы!» «Так я и думал. А Хьюго говорит, что лазали». Примерещилась. Дело в том, Кармоди, что сельская жизнь притупляет разум. Не теряйте времени, не ждите, пока он совсем сойдет с ума. Немедленно отошлите его в Лондон. Лестер Кармоди редко бывал благодарен за наглые советы, но сейчас это случилось. Нет, какая удача! Поистине ничего не сделаешь, когда дом кишит любопытными юнцами. На какое-то время ему даже понравился этот Фиш. «Хьюго говорил, вспомнил он, что вы с ним собираетесь стать партнерами». «Да», — отвечал гость, — «хотим открыть ночной клуб. В двух шагах от Бонд-стрит. Самый центр района развлечений. Если не ошибаюсь, он должен нести 500 фунтов?» «Именно, 500. Сейчас выпишу чек. Пойду и выпишу. А завтра прямо с утра везите его в Лондон». «Да, он не в себе. Большое спасибо, что предупредили». «Не за что, Кармоди», — ответил любезный Ронни. «Рад служить». «Да, именно рад».